Все-таки Светлана летала в отпуск не одна, а с дочкой. Могу спросить, как вы отдохнули? Но тренер, похоже, игнорировал девочку, хотя Светлане это не нравилось. «Мы отдохнули хорошо», — припечатала женщина с ударением на первом слоге. «Есть не учитывать, что обратный рейс задержали. А сидение в аэропорту на чемоданах — не лучший отдых. С нас весь загар сошел, пока посадки дождались». «Ну, я смотрю, тебе было кому развлечь. Нашла себе подходящую компанию». Светлана промолчала и снова занялась своим телефоном. Олег чувствовал себя идиотом. Пока еще разговор вроде и не выходил за рамки приличия, но стало ясно, что это ненадолго. Похоже, церемониться с ним наемным рабочим никто не намерен, и как, скажите, на милость себя вести? И угораздил же его затеять от пари. «Не смей обижать Олега!» — вступил вдруг Олеся. «Он хороший, он мой папа, настоящий, вот!» «Ну, опять начинается!» Недовольно протянула Света. — Леська, помолчи, мне нужно сделать важный звонок. Ленин ничего не сказал, видимо, замечать реплики девочки было ниже его достоинства. — Напрасно! Ох, напрасно! Олег беспокоился, что Дэн будет наблюдать за ним в аэропорту и отпускать шуточки потом по поводу любовника Светланы. Положение Дэна оказалось еще более незавидным. В то самое время, когда Олег садился в вишневую Ауди, его друг, нагруженный собственными вещами и увесистым чемоданом Тани, штурмовал маршрутки, двигавшиеся от Шереметьево к метро Речной вокзал. Только в третьей по счету битком набитой людьми и багажом газели нашлось для них два свободных места. — Блин, неудобно-то как! — ворчал Денис, перешагивая через загромоздивший узкий проход огромные полосатые баулы. «Что вы, разве ж это неудобно?» — откликнулась бойкая и крашеная блондинка в турецкой кожаной куртке. «Неудобно было раньше, пока маршруток не было. Приходилось в автобусах ездить или на такси разоряться, а сейчас прям-таки красота!» У Дэна были несколько иные понятия о красоте, но он благоразумно промолчал. Он уж и не помнил, когда последний раз спускался в метро. Кажется, тогда еще проход оплачивался пятачками и уже жетонами. Во всяком случае, не магнитными карточками. Как ими пользоваться, сколько они стоят, Дэн не имел никакого представления. К счастью, Таня восприняла это как должное. Провинциал, что с него взять? Несмотря на вечер, народу в метро было битком. Пока ехали от Речного вокзала до Тверской, пересаживались на Пушкинскую, оттуда пилили до Волгоградского проспекта, Денис успел всласть потолкаться и выслушать много нелестного в свой адрес за путешествие с таким количеством вещей. Он предложил взять такси хотя бы от метро, но Таня решительно воспротивился. «Не нужно тратить лишние деньги. Тут недалеко, всего 4 автобусные остановки». Жила девушка, разумеется, в хрущобе. Ну, а как же иначе? «Сейчас провожу ее до квартиры», — мечтал Дэн, забираясь со всем багажом на 5-й этаж без лифта. «Поймаю тачку и домой. Приму ванну с морской солью, выпью рюмочку коньяка, выкурю сигару, позвоню Алке и спать». В крохотной прихожей он, наконец-то, смог избавиться от вещей. Таня тоже засуетилась, выдала ему гостевые тапочки, принялась рыться в чемодане, доставать какие-то пакеты. «Вы, наверное, хотите с дороги принять душ, да? Вот вам чистые полотенца, или сначала поужинаем?» «Спасибо, я уж поеду, поздно начал он». Но Таня перебила. «Да куда ж вы поедете? Вам же ночевать негде». И вот, блин, чуть не забыла о своей легенде. Придется как-то выкручиваться. «Ну, неловко как-то, не хочется вас стеснять», — забормотал Дэн. «Ну, перестаньте. Мы уж обо всем договорились. Остановитесь у меня на несколько дней, пока не найдете работу и жилье. Не ночевать же на вокзале, в самом-то деле». — Спасибо, Танечка, вы так добры ко мне. Черт бы вас побрал. Такие квартиры он видел только в детстве, ну, еще в старых советских фильмах. Две маленькие комнаты, проходная чуть побольше, вторая совсем крохотная, кухня от силы метров 6. Мебель, обои, бытовая техника — все старенькое еще, до перестроечных времен. На полу линолеум, над диваном ковер, в стенках хрусталь и макулатурные дюма, на подоконниках фиалки и элои, прям как у его бабушки, маминой мамы. Такое чувство, что он путешествовал на машине времени и вернулся лет на 15-20 назад. Располагайтесь, я пока приготовлю ужин.